План был очень хорош, но дело заключалось в том, что у Левия ножа с собой не было. Не было у него и ни одной монеты денег. В бешенстве на себя Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. В горящей его голове прыгала только одна горячечная мысль о том, как сейчас же, каким угодно способом достать в городе нож и успеть догнать процессию. Он добежал до городских ворот, лавируя в толчее всасывавшихся в город караванов, и увидел по левую руку от себя раскрытую дверь лавчонки, где продавали хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий овладел собой, очень степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком, попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше других. И когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон. Через несколько минут он вновь был на Явской дороге, но процессии уже не было видно, он побежал. По временам ему приходилось валиться прямо в пыль и лежать неподвижно, чтобы отдышаться. И так он лежал, поражая проезжающих на мулах и шедших пешком в Иерусалим людей. Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голове, и в ушах. Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и медленнее. Когда он, наконец, увидал пылящую вдали длинную процессию, она была уже у подножья холма. «О, Бог!» — простонал Левий, понимая, что он опаздывает. И он опоздал. Когда истек четвертый час казни, мучения Левия достигли наивысшей степени, и он впал в ярость. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя. Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, поносил своего отца и мать, породивших на свет глупца. Видя, что клятва и брань не действуют, и ничего от этого на санцепёке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть. Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что пылавшие на груди кентуриона пятна потухли. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Иерусалиму. Тогда Левий закричал: «Проклинаю тебя, Бог!» Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен. «Ты глух!» — рычал Левий. «Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же». Зажмурившись, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и другие религии. Да, другой бог не допустил бы такого, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был зажигаем солнцем на столбе. «Я ошибался», — кричал совсем охрипший Левий. «Ты бог зла, или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог, проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа». Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику, и что-то зашелестело у него под ногами. Дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозная неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити. По Явской дороге, по скудной Гионской долине над шатрами богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы.